Глава 5. Лера. Мы бежали уже как минимум полчаса, а этот чертов лес так и не заканчивался. Он даже не редел, и складывалось ощущение, что тумана становилось только больше. Я даже уточнила, точно ли мы к выходу из проклятого места бежим. Но мужчины твердо заявили, что все верно. Я им верила, хоть и крутились в голове сомнения. Проскользнула мысль незаметно отстать и свернуть с дорожки, чтобы дождаться рассвета в лесу, и с первыми лучами солнца меня бы перекинуло обратно в мой безопасный мир. Но как только представила, что останусь одна, а где-то рядом бродят чудовища, стало страшно, и мысли о побеге умирали в зачатии. Да и Яна как-то совсем было не по себе, когда представляла, что ее брошу. Нет, не смогу я так. Пусть я ее и знала всего от силы час, но проблема, в которую мы обе угодили, быстро сближала. И Даррен, получается, что я его предам, нарушив наш договор? И что будет с ним? Проклятие сведет с ума и убьет? Он ведь несколько раз рисковал жизнью, спасая меня. Пусть он это делал, чтобы самому не умереть, но все же. Он ведь мог забрать себе Яну, но пришел за мной. А если бы не пришел, то что бы со мной сделали те трое, которые поймали меня у ручья, когда я убежала от волков? Они со мной долго не церемонились, схватили, связали, еще и облапывать стали. Тот, которого я смогла ударить по голове, и он отключился, вообще хотел посмотреть, как он выразился, товар лицом. Попытался задрать топик и... Вот ведь мерзкая сволочь. Да, спасибо Даррену. Жаль, что я так испугалась, когда он обернулся волком и убежала от них. Но просто вот так принять, что и оборотни существуют, и Даррен является таковым. Страх и непонимание сделали свое дело, и вот чем все обернулось. Когда выберемся отсюда, у меня будет возможность узнать побольше. Сейчас же остается довольствоваться кратким объяснением моего спасителя о его второй ипостаси. «Пожалуйста, дайте мне минутку передохнуть», — взмолилась Яна, и я была с ней полностью солидарна, ведь сердце билось уже где-то в висках, а легкие горели пламенем. Мужчины остановились и сразу начали сканировать своей черной магией пространство вокруг. «Когда же я привыкну к тьме и перестану каждый раз вздрагивать, увидев ее?» 5 минут. Смилостивился Даррен, подходя к Бронсу, и они о чем-то тихо заговорили. Перед глазами предстала картина с той чертовой поляны. Тьма, что заполонила все вокруг, схлынула, и ко мне подошел мужчина, что сражался вместе с Дарреном. Он-то и развязал меня, и объяснил нам с Яной, что произошло и почему Даррен без сознания. Я же коротко пересказала Бронсу, что было до злополучного момента, а Яна поведала нам свою историю, в которой ее спас от неминуемой гибели Даррен. После того, как мы с трудом привели его в сознание, Даррен хотел сразу отправиться к выходу из леса, однако Бронс отвел его в сторону, и они о чем-то разговаривали. Мы же с Яной узнали о чем, когда Бронс предложил тот же договор ей, что и мне Даррен. Девушка думала недолго, ведь у нее, как и у меня, выбора особо-то и не было — остаться одной в лесу или стать женой темному в этом мире. Жить хочется всем, пусть даже и в другом, в жутком мире. А Бронс был далеко неплох собой, очень даже неплох. Да и не сравнить его с теми темными, с которыми я успела встретиться в этом проклятом лесу. Ни извращенец, ни жестокий тиран, ни сумасшедший, да и... Мне показалось, что он очень даже понравился Яне. Вдобавок она обмолвилась, что ее никто и не ждет дома, поэтому она так быстро согласилась. Так у нас образовалось две пары. Я с Дарреном и Яна с Бронсом. Вот теперь мы вчетвером пытались выбраться из этого ужасного места до первых лучей солнца. Что удивительно, нам ни разу больше не попадались монстры по пути, чему я была несказанно рада. И в душе теплилась надежда, что мы все же сможем выбраться отсюда, без происшествий. Но это туманный лес, и он просто так никого не отпускает. «Пора выдвигаться», — посмотрев на темное небо, сказал Даррен и помог мне подняться с травы, на которой я так хорошо сидела. «Рассвет уже близок», — поддержал его Бронс, протягивая руку Яне, что сидела рядом со мной. «Сколько до выхода осталось?» — спросила я, стряхивая листву с джинсов. Присмотрелась к одежде и поняла, что смысла приводить ее в порядок нет. Проще будет выкинуть, чем попытаться восстановить после всех злоключений в этом проклятом месте. Про Яну и говорить не стоит. Бедняжка, искупавшись в болоте, выглядела, мягко говоря, неважно. Больше напугала была, похоже, и могла посоревноваться в устрашающем виде с мертвяками. Грязно-зеленая жижа частично подсохла, став более светлой, и чем-то отдаленно напоминала цвет кожи тех самых тварей. Плюс девушка была очень худой, а длинные волосы медленно превращались в один огромный колтун с торчащими ветками и листьями из них. Помочь ей сейчас никак. Здесь только ванная сможет справиться. Минут 15-20, если двигаться в том же темпе. Не отводя взгляд от неба, ответил мой спаситель. Лучше поторопиться. Немного нервно вставил Бронс и, схватив Яну за руку, первым рванул по узкой дорожке. Яна, естественно, за ним. Даррен протянул мне руку, и как только я вложила свою ладонь в его, наш забег продолжился. Сил оставалось уже совсем мало, и каждая минута высасывала их остатки. Боюсь, что когда мы все же покинем лес, то я просто упаду и выплюну свои легкие, что горели адским пламенем. «Черт!» — крикнула я, повалившись в бок и готовясь больно удариться о землю с высоты своего роста, но Даррен обладал поистине быстрой реакцией и успел меня подхватить. «Ты в порядке?» — бегло меня осматривая, спросил он. «Каблук!» — удрученно выдохнула я, показывая темному образовавшуюся проблему. Видимо, я зацепилась за что-то и вырвала каблук. «Нужно отдать должное. Они долго держались в таких условиях. Удивительно, что я раньше их не сломала». «Что у вас?» — подходя к нам, спросил Брунс. Яна же, высунувшись из-за его спины, сразу заметила проблему и поджала губы. Даррен не стал ничего отвечать и быстрым движением оторвал и второй каблук. «Так будет легче передвигаться», — сказал он мне, отпуская мою ногу. «Я бы не сказала, что так легче. Данная обувь не предназначена для такого, но...» «Все же это лучше, чем бегать с одним каблуком». «Выход уже совсем рядом». Бронс заметно нервничал. «Нужно поспешить». Мы попытались побежать за темным и Яной, но я едва ноги себе не переломала. Лодочка была слишком крутой и поднимала носки высоко, а пятку слишком уводила вниз. Издевательство. Но босиком я тоже не могла бежать по этому жуткому месту. Даррен это тоже понял и быстро принял решение, закинув меня себе на плечо. Я даже пискнуть не успела, а он уже бежал за другом со мной на плече. И быстро так бежал, словно вообще не замечал моего веса. Я, может быть, провела бы параллели с тем, что он оборотень и темный маг, но боль в ребрах от того, что я болталась на твердом, как камень, плече, мешала моему мыслительному процессу. «Рутио!» — выкрикнул Даррен и резко остановился, отчего я больно ударилась подбородком о его спину. Следом раздался громкий хлопок, за ним еще один и какой-то непонятный шум. Я ничего не видела, что происходило, но, подняв голову, обомлела на секунду. Лунного света хватило, чтобы заметить, как в метрах 20 стоявшего возле огромной ели мужчину охватила тьма, а затем на его месте появился большой бурый медведь. И этот зверь, снося перед собой молодые тонкие и скрюченные деревья, понесся в нашу сторону. «Даррен, сзади!» — взвизгнула я в ужасе. Темный моментально развернулся, посылая в медведя тьму, а мне открылась картина того, что было здесь. Паника охватила все тело и сковала горло, не давая крику вырваться наружу. Здесь было целое побоище. Нас будто поджидали и готовили засаду. Наверное, именно так все и было. Впереди был некий барьер, подернутый темной дымкой и не дающий четверым магам пробиться к нам. В них Бронс посылал сгустки тьмы, и те отбивались магией, а следом посылали атаки в нас. Надолго нашего барьера не хватит. Он уже пошел трещинами. Яна почему-то сидела на земле возле своего темного и в немом ужасе наблюдала за происходящим, не в силах что-либо сделать. Как же я ее понимала в этот момент. Это самое страшное ощущение, когда осознаешь, что ничего не можешь сделать, когда тебе угрожает опасность, и остается только надеяться на силы других. Летели новые атаки, заклинания на неизвестном языке, рычал медведь, с которым сражался Даррен, а на небе начали проявляться светлые краски, предвещая совсем уже скорый рассвет. Боже, счет идет уже на минуты. И если мы не успеем вырваться, то... Сердце лихорадочно колотилось в груди, мышцы налились свинцом, а по коже заскользил жалящий холод ужаса. Боже, помоги нам! Душераздирающий крик Яны вырвал меня из оцепенения, и я моментально посмотрела в ту сторону, где находились они с темным. Сердце пропустило удар. Нападающие пробили часть барьера, и в нем виднелась дыра, а Бронс держался за окровавленное плечо. «Мрак!» — зло прорычал Даррен и послал тьму в барьер. Дыра моментально начала затягиваться, новые атаки темных больше не смогли добраться до Бронса. Но спасение друга отвлекло Даррена от сражения с медведем, и это стало ошибкой, которой воспользовался оборотень. Рык зверя, шум, затем приближающиеся быстрые шаги медведя и... Тьма Даррена уже не успела его остановить. В нас врезалось что-то огромное, раскидав по сторонам. Это был зверь. Я упала в траву, отбив себе руку о лежащее рядом дерево, но боль почти не заметила, быстро приподнявшись, чтобы увидеть, что с Дарреном. В нескольких метрах от меня сражались темный и медведь. Даррен отбивался хлыстами тьмы, оставляя глубокие раны на теле зверя, а тот успевал наносить ответные острыми, как бритва, когтями, рассекая одежду и кожу моего спасителя. Бронс попытался помочь, но тем самым едва не допустил очередного прорыва барьера. Он был ранен, его рука плетью висела вдоль тела, а здоровый он сражался сразу с четырьмя темными через нашу защиту. Силы были несопоставимо неравны. Удар когтями и вновь пущенная кровь темного. Ответный удар хлыстом тьмы, и зверь взревел от боли. Атака Бронса, что прошла сквозь барьер и угодила в грудь одного из нападающих, и тот повалился на землю, утонув в тумане. Магия другого нападающего впилась в барьер, пуская по тому толстые трещины и проскальзывая сквозь них, пытаясь добраться до Бронса. Мое сердце практически остановилось. Яна истерично закричала, а время будто замедлилось. Я словно как во сне и в замедленной съемке увидела лапу оборотня, разрезающую воздух, сверкнувшие в свете луны когти, а следом порванную одежду на груди темного и его кровь. Даррен упал в сторону от удара медведя, а тот, зло зарычав, обернулся ко мне. «Это конец», — промелькнула истеричная мысль, погружая меня в агонию страха и ужаса. Оборотень побежал в мою сторону. Тьма вцепилась в бок зверя, но тот сбросил ее и оказался рядом со мной. Закрылась руками в тщетной попытке защититься, хоть это было и бессмысленно. Но меня подняли с земли и взвалили на... Я распахнула глаза и поняла, что медведь обратился обратно в человека, который закинул меня себе на плечо и побежал со мной обратно в чащу леса. «Спи!» — хрипло выдохнул он, и по телу прокатилась холодная волна. Последнее, что я успела увидеть перед тем, как тьма поглотила меня, Яна, пытающаяся помочь встать раненому Даррену, державшемуся за окровавленную грудь, Бронса, одной рукой сражающегося с темными, треснутый барьер и пробивающийся сквозь темноту неба луч восходящего солнца.